Глава 103. Минадора не могла успокоиться. Какой же гад, Борис! Гад и все тут! Разве можно руку на мать родную поднимать? Эх, не будь она сейчас в положении, то обязательно поехала бы туда и показала бы ему, где раки зимуют. Дора сжала кулаки, представляя, как колотит Бориса по голове, что есть мочи, а его глаза вертятся, как цветные стекляшки в узорнике. Узорник. Название калейдоскопа в старину. «Васильевна, вы бы не переживали так. Эко у вас личико скривилось, словно вы прибить кого хотите. Все образуется, зуб даю». Дора удивленно посмотрела вниз и увидела Прохора, который улыбался ей своей фирменной улыбкой, без переднего зуба. «А ты как тут оказался?» — всплеснула она руками. «Ягоза». «Как-как? Приехал с Артемием Осиповичем», — хмыкнул мальчишка. «А чего? Еленочка Федоровна с князем милуется. Тимофеевич какого-то важного барина стрижет. Работы мне нету, вот и решил проехаться. Вас повидать, о здоровье справиться. А туточки страсти какие!» Минадора засмеялась и взяла его за руку. «Пойдем-ка на кухню, там повариха кашу с мясом приготовила». «Нет, не могу, хоть и падок я на мясо». Тяжело вздохнул Прохор, потягивая носом. «Мне домой надобно. Вдруг помощь в парикмахерской потребуется. Я с Артемием Осиповичем до угла доеду на запятках, а там пешком». «Ну смотри, ежели что, оставайся». Девушка взъерошила его густые волосы. «Я тебе всегда рада». Во дворе уже собрались мужики, и вскоре эта команда по спасению Степаниды Пантелеймоновны выдвинулась в усадьбу. Прошка вскочил на запятки и помахал Доре рукой. «До свидания, Васильевна! Жаль, кашу не попробовал». Минадора закрыла дверь и задумалась. Переживать было не о чем. Артемий, да с тремя крепкими мужиками, уж точно справится с компанией пьяных картежников. Но на душе все равно было неспокойно. Она остановила пробегающую мимо служанку и спросила: «Феня, а где мужик с усадьбы?» «Герасим, что ли? Так он на кухне, его повариха щами почует. Умаялся мужик, ноги в кровь разбил, бедняга». «Хорошо, ну иди, куда шла». Служанка убежала, а Минадора направилась на кухню, чтобы расспросить его подробнее о матушке. Девушка даже представить боялась, что сейчас испытывала Степанида Пантелеймоновна. Ей было жаль бедную родительницу, которая так сильно любила своего сына. Как говорили в народе, любовь глаза застит. «Благодарствую, барышни, что накормили». Герасим поднялся, как только Дора вошла на кухню, и поклонился. «Это тебе спасибо, что такой путь проделал. Скажи, Герасим, матушка сильно плоха?» Девушка присела. «Да ты садись, пей чай». «Плачет. Каждую минуту вас вспоминает», — ответил он, обхватив кружку большими мозолистыми руками. «Страшно ей. Еще и дьявол этот опять вчера явился». «Какой дьявол?» Минадора насторожилась. «Ты о чем это толкуешь?» «Так его барин встречает как родного. Имя мне его неведомо. Слышал, что те, кто с ним приехал, кличут сатану этого Будай. Он как глянет, душа в пятки проваливается, а тело будто холодом могильным обдает», — с волнением ответил мужик. «Он с целым обозом прибыли, а после ящики какие-то в подвал таскали. Будай этот Борису Васильевичу деньги дает, а тот сразу во все тяжкие». «За что он ему деньги дает?» — севшим голосом спросила Дора. «Так за ящики и дает. Одному Богу известно, что в них. Нам туда спускаться не позволено, иначе выпарют». Дора похолодела. «Да это же контрабандисты. Неужели Борис с ними связался? Матерь Божья, нужно к Елене бежать». Давид уехал, оставив меня в приподнятом настроении. После нашего разговора у меня появилась уверенность в том, что все обязательно получится. Да и разве могло быть по-другому, когда у меня такая замечательная семья, когда рядом человек, на которого можно положиться? Я посмотрела в окно и увидела, что у парикмахерской стоят мужчины в ожидании своей очереди на обслуживание. Нужно спуститься и помочь Тимофею Яковлевичу. Но тут в открытую калитку забежал Прошка. Он был явно чем-то взволнован, потому что нетерпеливо подпрыгивал для ускорения. Через минуту хлопнула дверь, и я услышала его звонкий голос. «Еленочка Федоровна, там это, князь с непотребными девками драться поехал». «Что? Мои брови взлетели вверх. «Давид уехал драться с кем-то?» Мы столкнулись с Прошкой на лестнице. От быстрого бега его дыхание было сбивчивым, а щеки олели, словно маки. «Ты что говоришь такое?» Я нахмурилась. «Куда князь уехал?» «Артемий Осипович поехал к Васильевне на деревню, тещу спасать», — затараторил мальчишка. «Ейный сын Бориска рученьки мамки переломал. Она стонет да плачет. Видать, ложку-то в рот не засунуть, а кушать хочется. Бориска в дом привел девок непотребных, и они слуг насильничают. Кого поймают, того и... Ну, вы поняли. По дороге мы князя встретили. Артемий Осипович ему все рассказал, и его сиятельство тоже вызвался морды бить. Как разозлился сиятельство! Как достал кнут из сапога! У меня аж на в портках скукожилось. Думаю, ну все, конец девкам непотребным пришел». Более лютого бреда я еще не слышала. Было ясно одно, что-то случилось в усадьбе, где проживали Борис со Степанидой Пантелеймоновной. Нужно бежать к Минадоре, чтобы узнать, что же все-таки произошло, ибо от Прошкиного рассказа у меня дымился мозг. Прохор увязался за мной, но я его и не останавливала, потому что было не до этого. В голове вертелись самые неприятные мысли и предположения. «Васильевна!» — вдруг закричал он, тыча пальцем перед собой. «Еленочка Федоровна, вот же она!» Подняв голову, я увидела Минадору, которая почти бежала по тротуару. «Да что случилось?» Дора замедлила шаг, заметив нас. Она тяжело дышала, но не останавливалась. «Леночка, беда. Борис связался с контрабандистами. Они сейчас в загородной усадьбе», — выдохнула она. «Артемий туда отправился с тремя мужиками, неравные силы». «С ними и князь поехал», — сказала я, чувствуя, как холодеет внутри от липкого страха. Давид был сильным, тренированным мужчиной, но кто знает, сколько их там и есть ли у них оружие. «Дора, ты знаешь, где живет Мамука Дучидзе?» «Я знаю». Прошка почти танцевал от нетерпения возле меня. «Еленочка Федоровна, бежать?» «Погоди-ка». Достав из редикюля карандаш и блокнот, я быстро написала послание Мамуке, после чего посмотрела на подругу. «Дора, где находится усадьба?» Она продиктовала мне, как туда добраться, и я сунула записку Прохору. «Беги так, будто за тобой черти гонятся». Мальчишка умчался, а я бросилась к наемным экипажам. «Леночка, ты куда?» — крикнула мне вслед Минадора, но я не остановилась, крикнув на ходу. «Иди к Семену Степановичу Яичкину, пусть полицейских поднимает, и не вздумай в усадьбу сама соваться, поняла, Дорка?» А вот я должна была попасть туда. Эффект неожиданности никогда не помешает. Моя помощь может оказаться неоценимой. «Держитесь, ваше сиятельство, я иду», — прошептала я, запрыгивая на подножку первой попавшейся кареты. Возница изумленно вытянул шею, глядя на меня обалдевшим взглядом. «Гони, за город едем!» Услышав мой крик, мужчина натянул поводья, и экипаж сорвался с места. Гардемарины в моем лице потеряли верного соратника. По воле Рока так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться. Там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.